Глава 10. Мне не очень понравилось, что Совет князей собирается организовать переворот. Поэтому я решил еще немного помочь Красной Академии. Пусть она победит в турнире и утрет нос Совету. Конечно, я и так сделал очень немало, но небольшая дополнительная помощь не повредит. В Академии я сперва позвонил своим сотрудникам, и мы организовали небольшое собрание. Ребята выглядели весьма довольными. «Уже известно о двух новых мастерах», — гордо произнес Юра, пытаясь пригладить взъерошенные волосы. «Это те, что беременные?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «Про Валентина Акурова вы, наверное, слышали. Второй — Миша Коновалов. Кстати, они оба из вассальных родов, которые подчиняются императорскому роду». «Понял», — кивнул я. «Что там с остальными?» «Насколько я знаю, еще шестеро перестали посещать Академию и усиленно готовятся к своему прорыву», — пояснил парень. «Правда, не знаю, на что они рассчитывают, слишком как-то быстро». «Думаю, все дело в турнире», — подала голос рыжая Юля. Она стояла у окна, скрестив руки. «Ректор хочет, чтобы мы выиграли этот турнир, вот и пытается поднять ребят до уровня мастеров. Но при провале будет болезненный откат». Молчаливый Коля согласно кивнул. «Да, после такого провала следующий прорыв значительно усложнится», — покивал Юра. «Там все учтено», — заверил я. «О, босс, вы что-то знаете?» — обрадовался Юра. «Расскажите». «Это неважно», — отмахнулся я. «У меня есть кое-какая идея. Если все получится, то мы еще раз проклянем всю Академию». «Серьезно?» — удивился парень. «Да», — кивнул я. «Но сперва покажи мне отчет по источникам студентов». Юля передала мне папку с бумагами. Я нашел глазами знакомую фамилию. «Ирина Юсупова. Ученик. 8,5 из 10. 25%. Напротив имени студента стоял ранг, затем его развитость по 10-бальной шкале и процент, на который улучшился источник после наших шалостей. У других студентов процент улучшения был скромнее, чем у Иры. От 5 до 15%. Но тут дело и в проклятой жемчужине, и в том, что она пережила более сильный стресс, и в редком потенциале. Еще немного, и Ира сможет стать подмастерьем. Ха, неплохо. Изучив списки, я пошел к ректору и рассказал ему про свою идею. Ему не очень понравилось, что я предложил использовать сердце кровавого дьявола, однако он все же задумался. «Ну а почему бы и нет? Снова можно все скинуть на высшего проклинателя. Пусть на него злятся как можно больше людей. В таком случае у него не будет времени, чтобы пакостить мне». «Ты сможешь провернуть все сегодня?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «С сердцем кровавого дьявола это будет весьма просто». «Еще одно высшее проклятие», — поморщился ректор. «Тебе не кажется, что это уже начинает походить на фарс?» «Да нет», — покачал я головой. «Все в духе взбешенного высшего проклинателя, который все никак не может отомстить». «А что для этого тебе нужно?» — уточнил ректор. «Уединенное место где-то в центре Академии, откуда будет распространяться кровавый туман. И некоторые ингредиенты. Не особо сложные. В основном кровь монстров». «Ладно», — вздохнул он, — «это и правда пойдет на пользу. Поэтому я согласен. Проводи свой ритуал сегодня вечером». «Давайте прямо сейчас», — предложил я. «Ритуал очень быстрый и несложный». Ректор постучал пальцем по столу и кивнул. «Хорошо, не будем тянуть. Перечисли мне ингредиенты и начнем. Место подходящее у меня имеется». Ира сидела на лекции и внимательно слушала преподавателя, который рассказывал о темной магии, как вдруг заметила за окном слабый красноватый туман. Не она одна, другие студенты тоже начали обращать внимание на туман. А вскоре тот каким-то образом смог проникнуть и в аудиторию. Пока студенты пытались понять, что происходит, один из них вдруг закашлялся. Из его рта полилась кровь, следом и другие начали кашлять, и Ира не стала исключением. Она со страхом чувствовала, как кровь буквально пытается вытечь из ее тела. Сначала изо рта, потом из носа, из глаз, из ушей. Сквозь этот ужас она вдруг услышала голос ректора. «Зафиксировал нападение высшего проклинателя! Студенты, держитесь, помощь уже близко!» «Опять он!» — пробормотала Ира. Она уже начинала ненавидеть этого высшего проклинателя, который никак не мог отстать от нее и ее рода. Продолжая кашлять кровью, Ира чувствовала, как жизнь медленно утекает из нее. Если это не остановить, то совсем скоро она погибнет от потери крови. Ира поднялась, попыталась пойти на выход, но у нее закружилась голова, перед глазами все потемнело, и она потеряла сознание. «Отлично!» — кивнул я, наблюдая из кабинета ректора за тем, как студенты на улице падают один за другим. Как только они теряют сознание, проклятие перестает на них воздействовать и вытягивать из них кровь. Конечно, изначальное проклятие действует не так милосердно, но я внес кое-какие правки в ритуал, чтобы никто из студентов не пострадал. «Страшный ты человек, парень!» буркнул ректор, вытирая носовым платком кровь с носа. «Даже мне приходится прикладывать все усилия, чтобы сопротивляться этому проклятию. Ну так ядро ритуала — это сердце высшего монстра четвертого шага», — пожал я плечами. «Если вы не против, я воспользуюсь вашим лифтом. У меня еще много дел». «У него много дел», — проворчал ректор. «А мне еще придется все это разгребать». Он вздохнул и покачал головой. «Зато шансы на победу в турнире хоть и немного, но увеличились», — заметил я. «Да какой там?» — махнул он рукой. «Мы скорее работаем на потенциал, чем на краткосрочное усиление. Толку на турнире почти не будет». Несмотря на свое ворчание, ректор явно был доволен нашей небольшой выходкой. Даже через открытое окно мы прекрасно слышали, как в панике кричат студенты, думая, что они скоро умрут от потери крови. После такого стресса многим из них понадобится время, чтобы отойти. Однако и пользу это принесет немалую. Попрощавшись с ректором, я отправился в замок. Выйдя из лифта, я проверил смартфон и увидел несколько пропущенных от Марго и Амины. «Неужели что-то серьезное случилось?» Я перезвонил Марго. «Господин, тут кое-что странное», — встревоженно заговорила она. «Прибыл Сергей, и у него... В общем, вам надо самому посмотреть. Он сейчас на втором подземном этаже, в одной из пустых комнат недалеко от зала реликвий». «Скоро буду», — откликнулся я и пошел к лестнице. «Расскажи вкратце, что там случилось». На Сергея и его команду напал член рода Соболевых. Среди его людей был магистр. Сергей использовал тот самый самогон, с помощью которого вы обезвредили высшее проклятие на приеме. «Оу, много жертв». «Все, кто был в том здании, впали в кому», — сообщила Марго. «Даже магистр». «Хорошо хоть, что обошлось без смертей. Хотя это пока, из комы можно и не проснуться». «Так, подожди, получается, Сергей в сознании, понял я». «Да, вот в этом и дело. Он в сознании, и с ним что-то странное». Марго нервно хихикнула. В это время я уже спустился по лестнице и увидел впереди открытую дверь, у которой стояла Марго с телефоном у уха. Отключившись, я подошел, кивнул ей и зашел в комнату. На стуле сидел Сергей без верхней одежды. Правда, сперва я его не узнал. У него была слегка голубоватая, чуть обвисшая кожа. А еще его слегка раздуло. Он стал заметно больше, чем раньше. «Так», — задумчиво протянул я, — «мне кажется, или ты немножко изменился?» «Не шутите так, босс», — захныкал Сергей. «Я допился до синьки». Он посмотрел на свои голубые ладони. «Это уж точно. Я обошел его и посмотрел на спину. Вот значит как. «Раньше у тебя не росли грибы на спине?» — на всякий случай уточнил я. «Не нужно так шутить, пожалуйста!» — заныл Сергей, посмотрев на меня глазами полными слез. «Значит, не росли», — сделал вывод я. «Ты вдохнул тот самогонный дым и трансформировался, правильно я понимаю?» «Ага», — кивнул Сергей. «Больше не буду пить, господин, только вылечите меня, прошу. Клянусь, ни капли в рот больше!» Он опять захныкал. Я почесал голову. «Да уж, тут явно нужна помощь кого-то из гипнотитанов. Позову Розовую, пусть она глянет на тебя», — решил я. «Хорошо», — кивнул Сергей голубой рукой, вытирая слезы. Я вышел из комнаты и отправил ментальный сигнал Розовой, встретил ее у ворот. «Пойдем», — сказал я, — «есть кое-что странное». «У-у-у-у», — с подозрением протянула она, глядя на меня. «Идем, идем», — я помахал рукой. Розовая неохотно вошла со мной в замок и еще более неохотно спускалась по лестницам. «Тяжело ей это дается. Надо будет на обратном пути попросить гомункула, чтобы он ее вынес, а то она будет полдня подниматься». Мы спустились, прошли к открытой комнате, и Розовая застыла на пороге, уставившись на хандрящего Сергея. «Ну так что?» Я протиснулся в комнату и посмотрел на гипнотитаншу. «Можешь объяснить, что с ним случилось?» Розовая тут же начала громко что-то увукать и размахивать руками, посылая мне один ментальный сигнал за другим. Я поморщился. «Ни хрена не понимаю». «Ладно», — проворчал я, — «тут не обойтись без дополнительной помощи. Снова башка будет болеть». Вздохнув, я провел тот же самый ритуал, что проводил с пленными гипнотитанами. «Ты меня понимаешь?» — спросил я, перебив Розовую. Она замерла, удивленно уставившись на меня. «Уву-у-у», — протянула она, и я услышал. «Да, это странно. Расскажи, что с ним случилось». Я махнул рукой на Сергея. Розовая замешкалась, а затем принялась пояснять. «Существует предание, что самый первый гипнотитан был человеком. В них говорится, что этот человек очень много пил, курил и нюхал. И до такой степени много, что на его теле появились растения, и он стал породителем гипнотитанов. Никто в эти предания не верил раньше». «Вот как», — пробормотал я, посмотрев на Сергея. «Что она сказала, господин?» — воскликнул он. В комнату зашли Амина с Николь. Они остановились рядом с Марго и с интересом начали разглядывать Сергея. Я коротко пересказал то, что сказала Розовая, а та вдруг продолжила. «По легендам, первые гипнотитаны были очень могущественными. Они обладали большой силой, но мы, их потомки, потеряли ее». Розовая слегка изменила позу, встав более уверенно. Ее взгляд на Сергея стал хищным, оценивающим. «А ведь мы можем вернуть величие гипнотитанов, если у нас родится малыш?» Розовая кокетливо поправила складку на боку. «Так, стоп-стоп», — я поднял руки. «Никакого пока малыша. Потом обсудите это между собой». «Что?» — воскликнул Сергей. «Господин, какой малыш? Вы что имеете...» «Подожди», — остановил я его. «Розовая говорит, что первые гипнотитаны обладали большой силой. Попробуй использовать магию». Сергей сглотнул, а затем напрягся. Вдруг из его ладони вырвался голубоватый дым, который закружился вокруг него. Сергей с удивлением покрутил головой, рассматривая этот дым. Я предупредил женщин. «Лучше не вдыхайте его, это может быть опасно». Махнув жезлом, я материализовал перед собой ритуальный круг и быстро зачитал заклинание. Дым втянулся в него и начал переливаться разными цветами. Вокруг круга появилось несколько призрачных рун. Я внимательно вгляделся в них. «Этот дым может воздействовать на мастера», — произнес я. «Думаю, это что-то вроде моего проклятого тумана, который я призывал в день своего появления». «Что?» — удивился Сергей. «Мастер? Но я даже не подмастерье!» «Какой насыщенный цвет!» — пробормотала Розовая, глядя на дым. Она вдруг слегка наклонилась и глубоко вдохнула его. «О да, это очень качественно!» — прошептала она. «Наши дети получатся очень талантливыми. Дразняще виляя массивным тазом и животом, розовая подошла к испуганному Сергею и игриво ущипнула его за сосок. Сергей чуть не потерял сознание от ужаса. «Так, стоп!» — велел я, подкрепив слова ментальным приказом. «Насилие в этом замке неприемлемо, только по обоюдному согласию». Пришлось приложить усилия, чтобы мои слова звучали серьезно. Сергей упал на пол и ударился головой. Розовая неохотно отступила. Я потер голову, которая начала болеть из-за ритуала. «Пока ты тут, расскажи мне, что такое с твоими сородичами», — обратился я к гипнотитанше. «Мне кажется, что им промыли мозги. Они считают меня великим врагом из-за того, что я призываю вас». Розовая замешкалась, а затем медленно покачала головой. «Я не могу про это говорить, это очень опасно». «Опасно?» — удивился я. «Да», — кивнула она, — «это очень опасно. Лучше вам не связываться с ними». Я хмыкнул. «Тут, конечно, кое-что интересное, поэтому я не стал отпускать момент. Я правильно понимаю, что существует некая организация, которая имеет большое влияние на гипнотитанов?» «Я не могу говорить», — покачала головой розовая. «Это очень опасно». «Эх», — поморщился я. «Если ты об этом расскажешь, то, может быть, я смогу как-то помочь твоим сородичам?» Розовая странно посмотрела на меня и покачала головой. «Ладно», — я больше не стал ее спрашивать и велел. «Гомункул!» — рядом появился страж. «Вынеси ее на улицу!» Розовая с гомункулом исчезли. Я прервал ритуал и поморщился из-за усилившейся головной боли. Посмотрел на Сергея, который лежал на земле и притворялся трупом. «Давай проведу парочку идентификационных ритуалов и посмотрю, что там с тобой происходит», — предложил я. Следующие 10 минут я занимался именно этим. Проводил ритуалы, которые помогали понять, что случилось с Сергеем. После третьего ритуала, когда Сергей вернулся на свой стул, я задумчиво сказал: «В тебе есть скопление некоторой энергии, но эта энергия медленно рассеивается. Если я все правильно понимаю, то когда она полностью рассеется, ты вернешь свой прежний облик». «Что?» — воскликнул Сергей, вскочив на ноги. Его живот забавно затрясся. «Это правда?» «Да», — кивнул я, — «думаю, что это так. Это чем-то похоже на проклятие трансформации». Я вспомнил Биркиных, которые превратились в мантикор. «Господин, спасибо вам!» — захныкал Сергей. «Я клянусь, больше ни капли в рот не возьму!» «Ты подумай хорошенько», — посмотрел я на него. «Ты слегка поменялся, но зато получил силу. И в теории ты можешь стать прародителем новой расы. Все гипнотитанши будут твои, вон розовая». «Нет-нет-нет», — со страхом помотал головой Сергей. «Не хочу я ничего такого, пожалуйста, не надо!» Я хмыкнул. «Ладно, можешь идти, мы с тобой закончили». Я взглянул на Марго. «Есть у меня какие-то дела?» «Только проклятые, которые ждут нашего приглашения», ответила она, улыбаясь краешками губ. «Пускай приходит сейчас», кивнул я. «Вы там их рассортировали?» «Да, конечно», подтвердила Марго. «Сперва прибудут те, у кого более слабые проклятия, а затем пятеро человек с сильными проклятиями, которые смогли найти жертв. Мы проверили, все жертвы подходят под ваши критерии». «Тогда давай займемся этим, я проверил время. А то уже и так поздно, но сперва я поем». «Конечно, все уже готово», — улыбнулась Марго. Мы вышли из помещения. Поев, я сходил и покормил своих монстриков, а после этого занялся проклятыми, исцеляя их группами. Эти несколько дней я был занят кровавым клоном и другими делами, поэтому просящихся накопилось немало. Впрочем, и выгода, которую получил род, тоже была весьма большой. Кстати, надо будет все же прочитать все доклады о том, что там происходит в нашем городе. И кто такие эти Соболевы, раз посмели напасть на Сергея? Но это уже после посещения Ледяной башни. Закончил я только поздней ночью. А на следующее утро, сперва посетив зал реликвий, отправился на встречу с императрицей. Есть у меня одна идея, что я могу попросить у нее взамен на свою помощь. Императрица встретила меня в своей временной резиденции в личном кабинете. «Команда уже собрана», — сказала она после взаимного приветствия. «Всех этих людей ты знаешь. Это три старших магистра, с которыми ты уже знаком, Аня, Давид и Валерия». «Помню их», — кивнул я. «Теперь расскажи, что ты хочешь за свою помощь». Она сложила руки перед собой и внимательно посмотрела на меня. Я ответил: «Позвольте мне взять одну из реликвий ледяной башни. Разумеется, я буду следовать правилам и заменю артефакт чем-то равнозначным». Императрица нахмурилась. «Долг за ретранслятор тоже спишется», — добавил я. Некоторое время Анастасия молчала. «Но что именно ты хочешь?» — спросила она. «Пока не знаю», — покачал я головой. «Вполне возможно, что я так и не найду ничего, что меня заинтересует». «Ладно», — императрица вздохнула. «Я согласна на твое условие, но информацию по реликвиям ледяной башни я тебе не буду предоставлять. Это секрет императорского рода». «Конечно», — кивнул я. Она взяла мешочек и поставила его перед собой. «Тут череп Асуры, который ты взял в прошлый раз. Замени его на небольшой стеклянный куб, внутри которого лежит желеобразная светло-розовая масса. Это и есть ядро изменчивости». Я забрал мешочек. «Можешь идти», — сказала императрица. «Дворецкий проводит тебя до лифтовой комнаты». «Благодарю». Я кивнул и вышел. После перемещения я оказался в знакомом доме. Сюда же я прибыл и во время первой экспедиции. Взглянув в окно, за которым бушевало вьюга, я вошел в гостиную, где в креслах расположились три знакомых мне старших магистра. Валерия, сухонькая женщина лет 50 на вид, пила вино, а не изящная блондинка читала книжку. А Давид, громила с густой серой бородой, что-то рассказывал им. Когда я вошел, они все перевели взгляды на меня. «Руслан», — ровным тоном произнесла Аня, — «рада тебя снова видеть». Она поднялась. «И я вас рад видеть», — улыбнулся ей. «Вы стали выглядеть только лучше». «Спасибо», — ответила она. «Мне досталось немного твоей микстуры красоты». «А я, к сожалению, так и не удостоилась подобной возможности», — заметила Валерия, слегка наклонив голову. «Полагаю, ты не откажешь мне в любезности и окажешь подобную услугу?» «Конечно», — кивнул я ей. Давид внимательно меня оглядывал. «В прошлый раз ты казался мне совсем юным сопляком. Сейчас же чутье подсказывает, что если мы сразимся с тобой, то не факт, что я выиграю». Я усмехнулся, но не стал ему ничего говорить. «Превосходно!» — Валерия грациозно поднялась. «Сегодня честь командования экспедиции выпала мне. Прошу неукоснительно следовать моим указаниям. Направляемся в ледяную башню и незамедлительно проследуем на третий этаж. Никаких промедлений. Движемся исключительно к намеченной цели». Она окинула нас властным взглядом. «С третьего этажа мы осуществим спуск по шахте на подземный уровень. В ходе предыдущей экспедиции лифтовый механизм был поврежден, а магическая защита от полетов деактивировалась, что позволит нам совершить спуск посредством наших способностей. Напоминаю, мы вступаем в ледяную башню, где даже высшие маги могут найти свою погибель. Посему мы будем проявлять предельную осмотрительность и не станем отклоняться от намеченного маршрута без крайней необходимости. Надеюсь, все предельно ясно?» Мы все закивали. Валерия направилась к лестнице, которая вела в подвал. Мы спустились и оказались перед мерцающим порталом. Все как в прошлый раз. Я вошел в портал и поморщился. Мне в лицо вонзился морозный ветер. Проморгавшись, я увидел впереди покосившуюся ледяную башню. Мы подошли к ней, похрустывая снегом. Перед нами высилась массивная дверь из молочно-белого металла. Как и в прошлый раз, она использовала мерцающий ключ, словно сделанный изо льда, чтобы открыть ворота. На нас вдохнуло морозным сухим воздухом. Входя внутрь ледяной башни, я поглаживал свою барсетку, внутри которой лежали несколько замковых артефактов, которые я взял из зала реликвий. Интересно, найду ли я в ледяной башне что-нибудь интересное? В прошлый раз время было сильно ограничено, и я был занят тем, что проверял тайники, поэтому совершенно не обратил внимания на другие сокровища, кроме черного черепа. Но сейчас у меня будет достаточно времени, чтобы изучить все получше.